490. Матерь Агни-йоги. В свете своем от света владыки получаете его луч, но надо, чтобы в получающем была хотя бы искорка света, чтобы могло хотя бы что-то дойти. Из башни протянуты руки и льются лучи, но еще мало тех, кто может их воспринять. С изменением космопространственных условий планеты положение это изменится, и лучам легче будет прободать ауру Земли, а людям воспринимать. В спокойствии и доверии ожидайте сужденного срока. Близок он или далек, это реализуется по-земному, но в свитках грядущего он огненно запечатлен, и никакие силы земные и неистовство тьмы не смогут остановить того, что неудержимо стремиться к воплощению в плотные формы, и что уже осуществлено в мире надземном.